Ваза. Папа вазу опрокинул. Кто его накажет? Это к счастью, все семейство скажет. Ну а если бы, к несчастью, это сделал я? Ты разиня, ты растяпа, скажут про меня.